Малые произведения. Жизнеописание Юлия Агриколы. Первое. Сообщать потомству о деяниях и нравах знаменитых мужей повелось истори, и даже в наши дни столь равнодушное к своим современникам поколение не пренебрегало этим обычаем, лишь только чья-нибудь высокая и благородная добродетель осиливала и превозмогала общие, как для малых, так и больших сообществ пороки, неведение справедливости и взаимную неприязнь. Но поскольку нашим предкам ничто не препятствовало совершать достопамятные дела, и у них были большие, чем у нас, возможности к этому, всякий, наделенный выдающимся дарованием, побуждался к увековечению в памяти образцов добродетелей не личным пристрастием или стремлением к выгоде, а только той наградой, которая даруется чистой совестью. И многие сочли, что собственно личный рассказ о прожитой ими жизни скорее свидетельствует об их уверенности в своей нравственной правоте, чем об их самомнении. Так, например, поступили Рутили и Скавр, смотри примечание первое, и это не навлекло на них ни недоверия, ни порицания. И выходит, что добродетели превыше всего почитаются именно в те времена, когда они легче всего возникают. Примечание первое. Автобиографии Рутилия и Скавра не сохранились. Конец примечания. А ныне, вознамерясь поведать о жизни покойного мужа, я вынужден просить снисхождения, которого не искал бы, собираясь выступить против него с обвинениями. Вот до чего свирепо и враждебно добродетелям наше время».